Три раза смотрел грузинский спектакль с Харавой. Видел и другие хорошие спектакли. Таких трагиков теперь и нет-то. Но всему, наверное, свое время. Нет трагиков, но на смену пришел театр другого свойства, где, быть может, особенно важно общее построение. Правда, не так-то легко в сегодняшний небольшой компактный спектакль уложить всю огромность шекспировской пьесы, чтобы и не пропало ничего, но при том справиться с этой разбросанностью, с этим хаосом, за которым часто не улавливаешь серьезную философию. Сохранить всю эту ершистость, но еще к тому же так все спокойно и ясно вычертить, чтобы ни у кого не рождались сомнения, про что это и зачем. Конечно, хочется уже с самого начала заставить актеров играть темпераментно и по-шекспировски закрутить действие. И все же очень ясно, и идея ничем не должна заглушаться. Вот они и сидят, все эти люди. У каждого своя жизнь, свои беды и радости. Но всех в общем объединяет одно стремление к мирной жизни, любви, счастью и так далее и тому подобное. И вот от этих людей отделяется человек и еще его приятель. И они смотрят на всех этих людей, и особенно на того, кто сидит в центре, смотрят со злобой и завистью ущемленных посредственностей. Однако, разумеется, они не отдают себе отчета в своей неполноценности. Их самозащита является даже некие принципы. Им кажется, что у них есть вполне веские основания не любить Отелло. Эти веские основания ими формулируются. Начинается интрига. И мы видим все нити этой интриги. И кто как в эту интригу попадается, тоже видно. Конечно, Шекспир темпераментен, но если у темпераментного человека нет при всем том достаточно спокойного и глубокого содержания, он, быть может, еще не Шекспир. Яго научил Кассио прибегнуть к помощи Дездемоны. Через нее добиться у генерала прощения за вчерашнюю пьянку. Теперь, увидя вышедшего от Дездемоны Кассио, Яго начинает действовать. Он представляет дело так. Его генерал — человек доверчивый и добрый, Христосик. Быть подлинным помощником такого начальника значит стать его зоркостью, его подозрительностью, его полезным недоверием ко всему. Яго как бы диктует Отелло такие взаимоотношения между ними и собой. У тебя, мол, важные дела, а я всего лишь твой телохранитель, ты можешь быть обеспечен в отношении самого себя, но моя обязанность как раз охранять твою личную безопасность. Я не стану скрывать и прятать от тебя своих подозрений, если они касаются твоей безопасности». И вот он сразу, не таясь, честно, прямо, резко начинает говорить Отелло о своем беспокойстве, связанном с этим внезапным появлением Кассио. Правда, он все время оговаривается, что, быть может, он чересчур недоверчив. Он даже обрывает себя, потому что как бы знает за собой эту свою чрезмерную подозрительность. Отелло тут меньше всего понимает, в чем дело. Вероятно, думает он, Яго взволнован тем, что Кассио пришел к Дездемоне просить о помощи из-за вчерашнего пьянства. Но Отелло даже доволен этим приходом. Значит, его лейтенант убит наказанием, значит, не может жить без прощения, и он, Отелло, конечно, его простит. Но что-то, кажется, Яго не этим взволнован, а чем-то иным. Отелло некогда узнавать подробно. Он сердится и просит помощника понятно выражать свои мысли. Какой-нибудь заговор, что ли? Меньше всего генерал беспокоится о жене. Сегодня первое утро после женитьбы. Он ждет, что Яго что-нибудь скажет, про турок, про остров, про стражу. И вдруг